Развернув коня, Полибий подскакал к юноше, еще не опомнившемуся от восхищения, и, соскочив, стал рядом с ним. «У меня возникло странное чувство», — проговорил Полибий мечтательно. «Мне кажется, что в глазах Лахтуна, как в зеркале, можно увидеть чудо коня Мерга и даже самого Массинису». Юноша улыбнулся. «И не только в глазах коня. Ты сможешь когда-нибудь встретиться и поговорить с Массинисой. За разрешением покидать Рим, я уверен, последует разрешение покидать и Италию». Полибий отступил на шаг. «Ты хочешь сказать, что Массиниса жив?» «Конечно. Это он прислал Лахтуна вместе с двумя его четвероногими братьями в дар моему приемному отцу. Нумидийскому царю сейчас столько же лет, сколько Катону. Поразительно. Я смогу увидеть соратника Сципиона. У меня появилась еще одна цель, но пока меня зовет долг дружбы». Часть вторая. Беглецы. Словесная битва. Катон шел по проходу, разделяющему Курию. 600 глаз устремились на его кулак, зажавший свиток. В зрачках сквозило любопытство, неприязнь, тревожное ожидание. В дебатах по скучному вопросу о распрях в каком-то маленьком италийском городке уже выступили 5 ораторов. Судя по тому, как решительно вышагивал Катон, он собирался сказать о чем-то другом, куда более значительном. В облике Катона не было ничего примечательного. Рост ниже среднего, грузное тело стареющего человека, рыжие коротко стриженные волосы, прямой нос, слегка оттопыренные уши. О, эти уши Катона! Они умели слышать все, что говорится в Риме, не только на форуме и в Курии, но и в атриумах и перистилях. Не раз выступления Катона удивляли сенаторов знанием таких подробностей частной жизни знатных римлян, что можно было подумать, будто он обладал сверхчеловеческим слухом. «Вновь», — начал Катон, выпячивая бороду, — «вновь я взываю, отцы-сенаторы, к вашему государственному разуму». Катон вскинул правую руку. Это был его излюбленный прием, как бы вызов недругам. А их у Катона куда больше, чем друзей. 44 раза привлекали его к суду. Обвинителями выступали выходцы из знатнейших римских родов, которым он, плебей, объявил войну и, преследуя их как овод, жалил беспрестанно. Это были родственники сенаторов, изгнанных во время его цензорства из Курии. И прежде всего Сципионы и их друзья. Ведь это Катон добился изгнания Публия Корнелия Сципиона, победителя Ганнибала и Антиоха, величайшего из римских полководцев. «Республика разрослась», — гремел голос Катона. «Ныне нам приходится разбирать споры в италийских городах и вмешиваться в распри восточных царей. Каждый день послы и послы. Для нашего собственного дома уже не остается времени. Давайте уделять ему пару часов. Войдем через вестибул во внутреннее помещение и...» Катон зажмурил глаза и прикрыл их ладонью. «Вас ослепляет блеск золотых фиалов, серебряных ваз и блюд. На столах с трудом умещаются чешуйчатые чудовища, выловленные в Меотиде или в другом, еще более отдаленном море. Бросьте взгляд на хозяйку дома. На ней столько драгоценностей, что можно подумать, будто это жена восточного владыки, а не супруга сенатора или римского всадника. А ведь украшением Матроне служат скромность и стыдливость, не золотые побрякушки. На форуме вам встретятся десятки таких модниц. Принюхайтесь, и вы решите, что попали в счастливую Аравию, где, говорят, жгут деревья, чтобы не сойти с ума от благовоний.